признаться в том, что ему действительно страшно, Гартош не посмел, поэтому покорно подставил голову. Вот и хорошо. Талтур наложил ладони на голову Студира, закрыл глаза, к чему-то прислушался, затем поменял положение ладоней и удовлетворенно кивнул. Чужое присутствие в своей голове Гартош почувствовал практически сразу. Холодная, затем горячая волна омыла весь мозг, оставив после себя неприятное ощущение. Но это было только начало. От ладоней мага в виски ударил небольшой разряд. Гартош стиснул зубы, но смолчал. Затем ледяные иглы впились в лобную часть мозга, потом то же самое повторилось с затылком, и когда Гартош готов был закричать, боль отступила. «В общем, все», — довольно сказал Талтур. Гартош яростно принялся чесать шкуру на голове. «Я теперь лучше буду владеть магией». «Нет». От удивления Гартош застыл. «Как нет? У вас ничего не получилось?» «Да нет. Просто, та, ответственная за магию область, у тебя и так неплохо развита. Твои успехи в магии будут определяться только твоей прилежностью. А что же вы делали у меня в голове?» Еще больше удивился Гартош. «Да так, небольшая экзекуция». В группе снова раздался смех, хотя и не смелый, никому не хотелось быть следующим. «Алькан». Скорбно вздохнув, Алькан наклонил голову. Талтуру хватило пары минут, чтобы навести порядок в голове у Студира, а заодно и преподнести небольшой урок послушания. Алькан в изнеможении откинулся на спинку скамьи и бросил на Формера укоризненно-презрительный взгляд. «Все из-за тебя, трус». Быть трусом Формеру никак не хотелось. Он вскочил. «Теперь я». «Молодец, Формер». Над новым пациентом маг-лекарь колдовал еще меньше, и судя по довольному лицу Студира, здесь обошлось без болевых экзекуций. Следующий. За короткое время через искрящиеся руки Талтура прошла вся группа. Нельзя сказать, что такой объем работы прошел для мага-лекаря бесследно, заметна была легкая усталость, но он быстро вернул себе прежний бодрый вид. «Ну вот, господа студиры, поздравляю вас, разблокирование, кому оно было необходимо, прошло успешно. Теперь самое время испытать свои истинные возможности. Проведем сеанс врачевания собственного тела. Повторяю, такое умение может не раз спасти вам жизнь, поэтому отнеситесь к нему со всей серьезностью. К тому же, умение врачевать свое тело – первый шаг к умению изменять свое тело, то есть к оборотничеству. Хотя и не думаю, что это будет вам доступно, все-таки вы не в магической группе». Господин Талтур осмелился подать голос после болезненной экзекуции Гартош. «А вы владеете оборотнической магией?» Талтур наклонился поближе к Студиру. «Владею, Гартош». Лицо мага начало быстро изменяться, и через пару секунд Гартош с трудом сумел увернуться от острых волчьих зубов. «Этого достаточно, Студир Гартош». Гартош испуганно смотрел на оскаленную волчью морду. И только присутствие на этой морде смеющихся глаз преподавателя немного убавило дрожи в его голосе. «Вполне, господин Талтур. Вот и хорошо». Маг вновь вернул себе человеческий облик и, не обращая внимания на испуганно притихшую группу, продолжил. «Первое задание и первое испытание будет несложным. Вы должны будете исцелить себе небольшую рану. Совсем небольшую». Он сделал надрез на ладони, дал нескольким каплям стечь на пол, и под восторженными взглядами студиров затянул рану. «Примерно вот так. Кто хочет попробовать первым?» «Я». Вскочил Формер, резонно решив пройти испытание сразу, а не бояться до последнего. «Похвально, Формер. Давай-ка сюда руку». Талтур спрятал кинжал, достал иглу и молниеносным движением проколол Формеру палец. «Теперь смотри и запоминай. Нужно найти руководящие внутренним процессом центры. Их два. Один в голове и один в спинном мозге. Про спинной центр вам можно забыть, вам до него не достучаться. А вот центр в голове – это ваша власть. Мак надавил уколотый палец. Больно. Немного. Это хорошо. Теперь попробуй проследить, куда от пальца идет боль. Формер усиленно морщил лоб, но, похоже, выполнить поставленную ему задачу не удавалось. Маг-лекарь сжалился. А вот так. И помощь мага возымела действие. Есть. Есть, господин Талтур. Я чувствую, где это. Молодец. Здесь можно не только отключить боль, но и остановить кровь. Это делается так. Капля крови на пальце Формера постепенно втянулась вовнутрь. Это я сделал. Не поверил Формер. Нет, я. Я показал тебе, как это делается, что нужно задействовать. А дальше ты уже сам. Мне и с остальными возни хватит. Талтур медленно шел между столов, помогая студирам усвоить первоначальные знания и умения по собственному врачеванию. Но некоторым ожидание показалось слишком долгим, а именно Алькану и Гартошу. Достав собственные кинжалы, они сделали себе на пальцах небольшие надрезы, что там размениваться на какие-то жалкие уколы иглой. Кровь радостно заструилась по пальцам, то и дело ее слизывая. Торопыги безуспешно пытались найти нужный центр и похвалиться своими успехами преподавателю. Ну вот, я вижу, что некоторые уже вполне могут обойтись без моей помощи, заметив надрезы и потуги оболтусов, произнес Талтур и двинулся дальше. Маг закончил практическое занятие с последним из студиров, а два друга все маялись над своими пальцами. И напоследок, вот еще что. Тот, кто из вас успешно освоит внутреннее врачевание, возможно, дойдет до такого уровня, что ему даже больше не придется прилагать усилий к такому действию. Головной мозг, уже без особой вашей команды, сможет перепоручить это спинному мозгу. Все будет зависеть от ваших успехов. Слизывая кровь, к магу подошли два незадачливых друга. Вот. Гартош сунул под нос Талтуру палец. Что? Опешил маг. Ты хочешь, чтобы я облизал твой палец? На этот раз студиры не сдерживали громогласного хохота. Гартош смутился. Нет. Я прошу вас научить нас, как останавливать кровь. Ваше желание похвально, студир, и я вам помогу. Но, впредь, я попрошу вас относиться к моему предмету более серьезно. Никаких глупых выходок. Ведь от того, чему я пытаюсь вас научить, будет зависеть ваша жизнь. А возможно, не только ваша. Мы все поняли, господин Талтур. Надеюсь. Подойдите поближе. Маг-лекарь помог двум оставшимся студирам приобщиться к знаниям о возможностях собственного тела. «Вам все понятно, господа студиры?» «Да, господин Талтур. Вот теперь вы можете предпринимать собственные попытки к залечиванию ран. И надеюсь, они будут успешнее вашей самодеятельности». Нередко студиры посещали и кузницу, хозяйство Максимира, строгого преподавателя кузнечного ремесла. Хоть и интересно было наблюдать, как из подруг высокого, седого, слегка сгорбленного худого старика и его помощников выходили изящные подсвечники или крепкие подковы, но студиры военной группы приходили не за этим. Их основное внимание уделялось изготовлению оружия, его качеству, составу сплавов и так далее. Вот эта почти законченная сабля, Максимир взял клещами нагретый до малинового цвета клинок, изготовлена одним из самых простых способов. Здесь одно железо, никаких добавок. Его прочность достигается специальной закалкой. Не дожидаясь, пока сабля остынет, он взял кусок китовьего жира и провел им по режущей кромке, затем еще раз. После этого быстро макнул саблю в ближайшую ванночку с водой и моментально ее вынул. Клинок потемнел, хотя все еще слабо светился, почему-то запахло полынью, видимо, что-то было добавлено в воду. Максимир несколько раз махнул саблей, помогая ей быстрее остыть на воздухе. Затем плюнул на лезвие, внимательно присмотрелся и прислушался, и удовлетворенно кивнув, сунул саблю в одну из бодеек с водой. Вместе с паром кузница наполнилась запахом кленового сиропа. Вынув остывший клинок, Максимир продолжил: «Таким оружием вооружена наша конница». Григорис пренебрежительно хмыкнул: «Только не легионы гепарды и вепри». Максимир внимательно на него посмотрел. «Все правильно, студир Григорис. Элитные легионы вооружены более качественным и дорогим оружием. Я вижу, ты большой знаток в этом деле. Может, тогда скажем, что это за клинок?» Максимир достал со стены прямой длинный меч и протянул его Григорису. Тот покрутил меч в руках, взвесил, чиркнул ногтем по лезвию, внимательно посмотрел на надрез, на рисунок на лезвии, затем ударил маленьким молоточком, прислушался и пришел к выводу: «Хаварской работы клинок». «Молодец!» — одобрительно похлопал его по плечу старый кузнец. Григорис с довольным видом отдал ему меч. «Почти угадал». Довольное выражение Григориса сменилось недоумением. «Это не хаварский меч, хотя с виду очень похож. Этот меч я ковал сам, с помощью своих студиров». Григорис разочарованно и пристыженно опустил голову. «Это подделка», — пробормотал он. Кузнец возмутился. «Это не подделка. У нас не было желания подделывать хаварский клинок. Нашей целью было выковать меч с такими же качествами, как и знаменитые хаварские мечи. Удалось?» — с искренним любопытством поинтересовался Гартош. «Нет», — вздохнул Максимир. «За хаварский клинок моих 3 нужно отдать, а то и 5. Мы собирали по крупицам знания по хаварским клинкам, и все сделали соответственно этим знаниям. Но...» Максимир снова вздохнул. «Хаварские умельцы ни с кем не делятся своими секретами, и никому не удалось полностью овладеть их знаниями. Их мастерство непревзойденно в нашем мире, а в других... О, в других... В других мирах полно своих мастеров, которым хаварцы и в подметки не годятся. Гномы. Они. Людям с ними не сравнится». Максимир повесил меч на стену. «Мой вам совет. Если вам предложат меч гномьей работы, не жалейте за него никаких денег. Ну а если он вам попадет в руки, ни в коем случае не расставайтесь с ним до самой смерти». Студиры ждали продолжения речи старого кузнеца, но тот молча вышел из кузницы в подсобное помещение и вернулся с коротким мечем пехотинца. Не говоря ни слова, он поднял железный прут в палец толщиной и без видимого усилия, коротким взмахом, перерубил его пополам. В руке у Максимира остался лишь короткий обрубок. Будущие военные с изумлением и обожанием смотрели на это чудо. Будь на месте этого прута другой меч, или доспех, произошло бы то же самое. Ну, может, ударить пришлось бы посильней. Григорис протянул руку. «Можно?» «Нет». Мастер отвел его руку. «Это оружие должно быть в руках у одного хозяина». Он поспешно отнес меч назад. Из-за дверей снова донеслось бульканье, а затем кузнец крикнул: «На сегодня все, марш из кузницы». Ну, кто мог знать, что невинная, казалось, забава обернется такими неприятностями. Гартош запланировал это мероприятие давно. Уже несколько лет они изучали различные виды магии. А совсем недавно студиры военной группы проходили вызывание духов стихий при помощи предметной, знаковой, геометрической и словесной магии. Правда, по каждому виду магии было отдельное занятие, Но Гартош подбил своих товарищей ускорить процесс познания, объединив несколько видов магии, и проверить, насколько успешно они усвоили пройденный материал. Ему надоело вызывать легкие порывы ветерка или бледный огонек над клочком соломы. В конце-то концов, внук он сильнейшего мага или нет. Следует признать, что Вирон надговаривал Гартоша и загоревшихся идеей студиров от подобного несанкционированного колдовства. Но его никто не слушал. Заговорщики действовали по всем правилам. Для вызывания духа воздушной стихии, загодя приготовили ингредиенты. Пух гигантской совы, маховые перья черного сокола и сушеные крылья летучей мыши. Из магической книги Листера тайком были выписаны необходимые заклинания, и также тайком принесены жертвы клоки, богини ветров. И вот, как подсказывали звезды, самый благоприятный для колдовства вечер настал. В комнате, где обитали Гартош, Алькан и Кливер собралось с десяток мальчишек. В небе стояла полная луна, освещавшая через широкое окно большой квадрат на полу. Достав мелок, Гартош нарисовал магический треугольник. Возле вершин треугольника разложили перо, пух и крылья летучей мыши, и написали символы воздушной стихии. На самых вершинах прилепили по толстой свече и зажгли их. Читать заклинание доверили Вирону, как самому искусному среди присутствующих магу. Алькан держал перед Вироном листок с записанным заклинанием. Тот выразительно читал и производил руками необходимые пасы. Последнее слово тяжелой каплей упало в полуосвещенную комнату, и повисла тишина. Мальчишки напряженно переглядывались, ожидая хоть какого-то результата. Казалось, звенящая тишина сейчас раздавит барабанные перепонки, но ничего не происходило. «Ну, и долго мы будем ждать?» — не выдержал Кливер. «Замолчи!» — шикнул на него Гартош, уже и сам начинающий терять терпение. Пламя свечей слабо качнулось, и снова ровно потянулось вверх. И это все. В голове Кливера послышалось откровенное разочарование. «Гартош, ты же обещал бурю, которая выметит листья из нашего парка, а ведь убирать его нашей группе». Гартош молчал. А что можно было ответить на справедливый упрек? Из грандиозного замысла получился пшик. Он повернулся к Вирону. «Нужно повторить. Ты что? Нельзя повторять неудачное заклинание. Мы где-то что-то напутали, и неизвестно, что может произойти в следующий раз. Дай сюда». Гартош вырвал листок с заклинанием из рук Вирона. «Ты неправильно читал». Но не успел он произнести и слова, как мимо окна, что-то быстро пронеслось. Головы заклинателей дружно повернулись в ту сторону. Мимо окна пронесся еще один размытый силуэт, затем еще. Кто-то из мальчишек сдавленно пискнул, но ни у кого не возникло желания высмеять трусишку. За окном происходило что-то непонятное, так что испугаться успели все, даже Гартош. Честно говоря, Гартош до конца не верил, что у них что-нибудь получится. Так, захотелось острых ощущений. Но, судя по всему, надо же, получилось. Придушив страх, Гартош подошел к окну и тут же отпрянул назад. Мимо окна, уже в обратную сторону, снова пронесся неизвестно кто. «Кто это?» — округлив от страха глаза, прошептал Алькан. «А я почем знаю?» — так же шепотом ответил Гартош. «Но ты же его вызы». Алькан замолчал на полуслове. Из окна на них смотрело чье-то огромное злобное лицо. «Они здесь», — повернувшись в сторону, прошипело лицо. И сметая верхушки деревьев, к окну перепуганных заклинателей, метнулось еще два призрачных силуэта. «Да, это они», — произнесла вторая страшная рожа. «Забираем их, бежим», — завопил кто-то не своим голосом, и стремглав бросился к двери. Вдребезги разбилось стекло, и призрачные руки схватили находящихся ближе всех к окну. Гартоша, Алькана, Кливера, Вирана и еще двоих студеров. Гартош с друзьями отчаянно сопротивлялись, призывали на помощь, но их неумолимо подтягивало к страшным, перекошенным ненавистью лицам, позади которых беспрестанно кружили вихри. В распахнутую выбежавшими студерами дверь ворвался Листер. Он вскинул руки и быстро начал читать заклинание. «Не мешай, смертный!» – прошелестел раздраженный голос. «Они нарушили закон и не соблюли правила. Теперь они наши!» «Нет!» – испуганно вскрикнул Листер. «Они всего лишь дети. Это не имеет значения!» – последовал бесстрастный ответ. «Ошибка будет исправлена, и вашей богине будут принесены обильные жертвы. Все решено!» Листер закончил читать заклинание, и один из духов выпустил Вирана и еще одного мальчика. Взбешенный дух воздуха взвыл и бросился на мага. Но Листер был крепким орешком, дух никак не мог до него дотянуться, хотя и оттянул внимание мага на себя, лишив его возможности помочь своим ученикам. Первым в окно вылетел Алькан, затем Гартош, Кливер и последний из схваченных мальчишек. «Догонишь», — бросил один из духов, борющемуся с Листером собрату. «Не так быстро», — раздался властный голос. Высокая фигура в длинном плаще и с широко раскинутыми руками оказалась на пути похитителей. «Дедушка, что есть мочи?» — заорал Гартош. «Не ори», — поморщился лорд Руткер. «Виргов напугаешь, шмякнут об землю, костей не соберешь». Увидев нового противника и оценив его силу, вирги, а это были именно они, высшие духи воздушной стихии, переглянулись. «Уноси своих, а я займусь магом», бросив свою ношу, прошипел один из духов. Гартоша и Алькана рвануло вверх, и последнее, что они увидели, вокруг Руткера завертелся настоящий смерч. «Наверное», Гартош на какое-то время потерял сознание, так как следующее, что он увидел, было искаженное болью лицо своего деда, находящегося совсем рядом. То есть они не только не улетели вместе с духом, но были притянуты Руткером назад, хотя было видно, насколько тяжело это ему давалось. Для того, чтобы не дать унести Гартоша и Алькана, лорду Руткеру пришлось пренебречь собственной защитой, чем тут же воспользовался его соперник, вогнав в немолодого уже мага воздушные иглы. Что придало Гартошу силы, он так и не понял. Страх за себя, за деда, за своего друга, но он вдруг осознал, что не может оставаться беспомощной жертвой. Проследив за тем, куда дед направляет свои силы, и вспомнив, как помогал Гниверу в вылазке вглубь замка, Гартош добавил к магии деда свою, влив туда как можно больше ненависти. Вирг взвыл и выпустил свою ношу. Гартош и Алькан упали с высоты 4 шитов, не получив, впрочем, никаких повреждений, как-никак военные студеры, падать и прыгать научились и не с таких высот. Оставшись без добычи, вирги отлетели на безопасное расстояние и зловеще пригрозили: «Наши хозяева будут недовольны. Вы еще пожалеете, смертные». Из окна комнаты вылетел третий вирг и, присоединившись к коллегам, рванул на запад. Руткер подбежал к внуку и его другу. «Вы целы?» Гартош поднялся. «Я в порядке, а ты?» Он взглянул на Алькана. Тот себя ощупал, вскочил на ноги, и неверяще ответил: «Я тоже». Гартош бросился к деду. «Дед, ты весь в крови». «Пустяки», — отмахнулся Руткер. Кровь на лице остановилась, раны на глазах начали затягиваться. «Ох, и сильны воздушники, давно таких не встречал. Откуда они взялись?» Он требовательно посмотрел на внука. Мальчишки смутились. «Мы их вызвали». «Что? Мы хотели вызвать ветер, а получилось?» «Я вижу, что получилось. Кто-нибудь еще участвовал?» «Да». «Где они?» «В нашей комнате». «Были». Комната Гартоша и его друзей находилась на втором этаже длинного здания, из которого уже начали выбегать преподаватели и студеры. Не утруждая себя поднятием по ступенькам, лорд Руткер пролевитировал сразу в окно. Комната была разгромлена, от обстановки остались одни щепки и обломки. На полу, возле стены, постанывал Листер, больше в комнате никого не было. Затем появился Электрон и старший преподаватель лорд Фергас. Они уже слышали сбивчивый рассказ студеров и примерно понимали, что здесь случилось, хотя и не до конца. Лорд Руткер быстро привел преподавателя магии в себя и ответил на незаданный вопрос его коллег. «Ничего страшного, истощение. Эта тварь высосала из него слишком много сил». «Слава Гретиону, что вы здесь оказались», – прошептал Листер. «Я не смог их сдержать. Кстати, а как вы здесь оказались?» – удивленно спросил лорд Фергас. «Услышал зов Гартоша», – усмехнулся лорд Руткер. «Вы же знаете, мой замок недалеко отсюда, а Гартош вопил о помощи так, что его, наверное, услышали не только все маги Виктании, а и все маги Эктива, отряда до Грабраса. Что же во имя залы здесь произошло?» Почесав макушку, спросил Электрон. «А вот мы это сейчас и узнаем», недобро усмехаясь, ответил лорд Руткер, кивая на несмело подошедших Гартоша, Алькана и остальную компанию незадачливых заклинателей. «Кто придумал вызвать духов воздушных стихий?» строго спросил первый маг Империи. Понурив голову, Гартош вышел вперед. «Я в этом не сомневался ни на минуту», — с мрачным удовлетворением сказал, уже пришедший в себя Листер. «Если в группе затевается что-нибудь запрещенное, можно не сомневаться, здесь замешан Гартош». Он прочистил горло. «Лорд Руткер, я должен заявить, что ваш внук ведет себя не в соответствии со званием студера высшей студии. А этот случай вообще мог стоить жизни нескольким студерам. Я буду вынужден ставить вопрос об отчислении его из высшей студии и переводе в студию рангом ниже». Руткер выслушал речь Листера молча, не сводя взгляда со своего внука. Гартош испуганно вскинул голову. «Я не думал, что так получится. Мы хотели всего лишь вызвать ветер. Так, хотели вызвать ветер». Старый маг подошел к магическому треугольнику, внимательно осмотрел его и удовлетворенно кивнул. «Все сделано правильно. Почти правильно. Не хватает только одной фигуры». Руткер испытующе посмотрел на Листера. «Разве я не прав?» Листер почему-то вдруг смутился. А Гартош бросился горячо доказывать. «Но дедушка, исходя из положений геометрической, словесной, предметной и знаковой магии, чтобы вызвать духа воздушной стихии, достаточно одной фигуры, символов и предметов, которые мы расположили на вершинах магического треугольника. Чтобы вызвать духа этого достаточно», — почти ласково сказал Руткер. «Но вот чтобы удержать его, нет, здесь должна находиться еще одна фигура». Руткер быстро набросал квадрат, заключив в него треугольник. «Вот это, с соответствующими предметами на вершинах, этот квадрат должен удержать духов в повиновении. Если бы он здесь был, духи не смогли бы причинить вам вреда. Но мы ничего об этом не знали», — растерянно пробормотал Гартош, оглядываясь на своих друзей. Те лишь недоуменно пожали плечами. «Вот-вот», — торжествующе произнес Руткер. «А чья обязанность ознакомить вас с мерами безопасности, прежде чем начинать какие-либо магические действия?» Головы присутствующих повернулись к Листеру. «Мы еще не подошли к этому разделу», — пряча взгляд, сказал преподаватель магии. «Как не дошли?» — изумленно воскликнул лорд Руткер. «Вы ознакомили студеров с возможностью вызывать духов, и не ознакомили, как от этих духов уберечься. Вы должны были сделать это в первую очередь. Листер, за случившееся, вы несете не меньшую ответственность, чем студеры. Я также буду настаивать на вашем смещении с должности преподавателя магии в высшей студии». Листер побледнел и некоторое время ничего не мог сказать. Вместо него сказал Фергас: «Лорд Руткер, я думаю, всем нам надо успокоиться и не горячиться. Вышло всего лишь недоразумение». Руткер скептически хмыкнул, но промолчал. «Мне кажется, не нужно никого смещать и отчислять, нужно только разобраться в случившемся, чтобы этого больше не повторилось». Гартош украдкой, из-под лоба, взглянул на деда и преподавателя. Судя по их виду, маги больше не собирались настаивать на своем, похоже, что конфликт разрешился. Листер приблизился к Руткеру и, показывая на магическую фигуру, осторожно произнес: «Я не обучал их этому. Занятия по совместному применению различных видов магии должны были проводиться с этой группой только через 2 года. У нас проводились лишь раздельные занятия по разным видам магии. Нужно было подумать, что у кого-то из студеров хватит сообразительности свести эти знания в кучу и проверить на опыте», бросив испытующий взгляд на Гартоша, наставительно и уже беззлобно, хотя и с легким упреком, сказал Руткер: «Хотя, честно говоря, я не понимаю, как такое несложное колдовство могло вызвать таких сильных виргов». Листер также недоуменно пожал плечами: «Если сам лорд Руткер не понимает, то, как это может знать такой скромный преподаватель магии, как он?» Руткер вытащил из-под обломков кровати полуразорвавшийся листок с заклинанием. Кто его читал? Гартош хотел взять все на себя, но Вирон его опередил и смело вышел вперед. «Я...» В глазах Руткера мелькнуло легкое сожаление, видимо, он ожидал, что заклинание читал его внук. «Неплохо, неплохо, Вирон», — подсказал Листер. «Лучший ученик по моему предмету в этой группе». Под разочарованным взглядом деда, Гартош опустил голову. «Похоже, что Вирон уловил ситуацию и решил помочь другу. Я всего лишь читал заклинание, а подготовил все Гартош. Он сказал нам, какие нужны ингредиенты, какое заклинание, сам принес жертвы клоки». Взгляд Руткера немного потеплел, он подозвал Вирона к себе. «Подготовить такое колдовство, это, конечно, важно. Но не менее важно, правильно произнести заклинание. Мне кажется, Вирон, что в тебе есть немалый магический дар. Возможно, тебе и твоим родителям стоит подумать о переходе из воинской группы в группу магов». Вирон смутился, похвала лучшего мага империи ему льстила. «Я подумаю, лорд Руткер». «Подумай, Вирон, подумай. А господин Листер поговорит с твоими родителями». Руткер и Листер многозначительно переглянулись. «Похоже, возможность перетянуть к себе способного ученика примирила магов окончательно. Вот так, в общем, благополучно закончилась эта история». 4. Даже история с неудачным вызовом духов не заставила Гартоша с большим усердием заняться изучением магии, что ужасно раздражало его деда, лорда Руткера. Как-то, во время очередных каникул, Руткер решил показать своему внуку другие измерения. Не нужно и говорить, какую бурю восторга это вызвало у Гартоша. С подпространственными переходами Гартош был более-менее знаком. Отец и дед иногда брали его с собой в Тарану, столицу империи, и в графство Зерра. Но вот с переходом между измерениями Гартошу пришлось столкнуться впервые. Плотно позавтракав, дед и внук покинули мир Иктив, прямо из кабинета старшего оскола в Реглийском замке. Первым местом для посещения лорд Руткер выбрал мир Даринхолф, а точнее его столицу, Пармурт. Пармурт находился на берегу моря, и являлся еще и торговой столицей всего этого мира. Нужно отметить, что условия жизни здесь были суровые, и людям требовалось постоянно бороться за выживание. В мире Даренхоф не было континентов, и вся разумная жизнь ютилась на нескольких больших островах. На одном из самых южных островов и раскинулся Пармурт. Лето здесь было очень короткое и совсем не жаркое, а большую часть года царила влажная холодная зима. Так что неудивительно, что люди в этих местах поселились довольно необычные. Не имея достаточных ресурсов, чтобы прокормиться, жители острова издавна промышляли торговлей, и не только местной. Как бы в компенсацию за отсутствие полезных ископаемых и ничтожное количество плодородных земель, природа разместила на острове сильную аномалию, а именно, небольшую зону, где почти соприкасались несколько различных миров, между ними была лишь зыбкая граница. Ушлые островитяне построили рядом с зоной город Пармурт, которому оказалось суждено стать главным городом этого мира. Местные власти собирали с прибывших из других миров торговую и проезжую пошлину, ведь здесь пересекались множество торговых путей, с того и жили. Да и сами местные жители не гнушались торговлей, и ходили слухи, что не только торговлей. По тем же слухам, в городе процветала подпольная работорговля, похищение приезжих туристов с целью выкупа, нередко похищали и чужих торговцев. В общем, здесь ухо нужно держать востро, хотя городские власти делали вид, что в Пармурте все спокойно. Руткер привел Гартоша в этот мир, потому что здесь можно было, если не изучить, то познакомиться с несколькими мирами сразу. «Держись поближе ко мне», — бросил Руткер внуку. Проинструктированный дедом, Гартош постоянно держал руку на своем коротком мече, бросая по сторонам настороженные взгляды и стараясь не выпускать из виду темно-синий плащ деда, шагающего впереди. Город в этой части представлял из себя множество длинных торговых рядов. Гартошу трудно было удержаться за дедом, ведь вокруг столько интересного, но Руткер упорно пробивался сквозь толпу вперед. Они прибыли в этот мир не покупать, а знакомиться с представителями чужих миров, которые имели здесь свои представительства. Наконец они добрались до цели. Несколько кварталов города выделили для своеобразных музеев выставок, где рассказывалось о сопредельных мирах. Как ни странно, основателями этих мини-мирков оказались жители Пармурта, а не коренные жители тех миров. И цель этого была целиком прагматична – привлечь как можно больше туристов. Заплатив за вход, Руткер и Гартош вошли в первый павильон. На стенах огромного помещения висело множество картин, показывающих ландшафты Кири, а также образ жизни тамошних обитателей. Отказавшись от услуг гида, дед сам водил Гартоша вдоль картин, ведь он бывал здесь неоднократно. Мир Кирия представлял из себя мир земледельцев и скотоводов и был одним из основных поставщиков продуктов в Пармурт. Гартош с удовольствием смотрел на изображения кириенцев, особенно на живые картинки, были здесь и такие. Картинки были двух видов. Одни сотворены с помощью магии, другие с помощью механики. Причем если, как действуют магические картинки, Гартош вроде как уяснил, дед более-менее доступно объяснил ему принципы, то действие механических картинок было для Гартоша полной абракадаброй, сравнимой с недоступным волшебством. Механические картинки изготавливались в другом сопредельном мире, Форестере, их павильон был следующим, и Руткер не стал преждевременно рассказывать о нем внуку, всему свое время. Они продолжили обход павильона Кири. Этот мир не особо отличался от родного мира Гартоша. Такие же люди, практически такие же животные. Огромный, но на удивление мирный мир. Как объяснил дед, в Кири уже давно не было больших войн, так, небольшие конфликты, быстро гасимые местными правителями, магами и колдунами. Гартош вскоре заскучал в этом павильоне, и они перешли в следующий. Вот где Гартош раскрыл рот во всю ширину. Весь павильон Форестера оказался заставлен различными механическими приспособлениями, некоторые из них двигались, некоторые стояли неподвижно. Да, здесь было на что посмотреть. Живые картинки здесь были повсюду. На одних показывались какие-то повозки без упряжи, на других огромные здания, гигантские корабли без парусов, а на одной картинке вообще немыслимо, взлетала большая птица, и гид сказал, что в ней сидели люди. Проглотила. Деловито поинтересовался Гартош. Нет, рассмеялся гид. Эта птица тоже рукотворная, и она перевозит людей. Что-то вроде воздушной повозки. Гартош вцепился деду в руку. Дед, давай отправимся в Форестер. Я тоже хочу прокатиться в летающей повозке. Все не так просто, со скорбным видом сказал Руткер. На таких птицах могут летать только местные жители, а чужаков они выплевывают. Но почему? Воскликнул гид. То, получив от мага толчок в бок, замолк. Почему, почему? Сквозь зубы тихо пробормотал старший оскол. Попробуй, вытащи его потом из технологичного мира. Так увлечется, что при первой же возможности переселится туда совсем, забыв про свой родной мир. Гид с пониманием кивнул. Проблема мигрантов из технически недоразвитых миров в Форестере стояла остро, и он больше не заводил разговора о доступности всех технических благ чужакам. Он провел экскурсантов по другим экспозициям, и, конечно, Гартош дольше всего задержался возле выставки оружия. Практически ни одно оружие из Форестера не действует в Даринхалфе, сразу предупредил гид, взяв с полки один из образцов, и протянул его Гартошу. Это карабин, один из самых распространенных видов оружия в Форестере. Гартош взял карабин, взвесил, тяжелый. Он попытался догадаться, как им пользоваться. Ухватился за трубку и замахнулся, не совсем удобно. К тому же, дед с гидом, молча и снисходительно улыбались, значит не то. Он взял по-другому, ткнул представляемого противника в живот, снова скептические ухмылки. Палец нащупал курок, Гартош нажал и раздался щелчок. Заглянув в трубку, именуемую стволом, он догадался. Арбалет. Он действует как арбалет. Умный мальчик, почти сразу понял, похвалил гид. Руткер гордо вскинул голову. Мой внук, будущий военный. Гартош впервые слышал, чтобы дед гордился избранным путем младшего внука. Жалко, что ваше оружие не действует в этом мире, с видом бывалого воина покручинился Гартош. Наоборот, это даже хорошо, ответил Руткер. Если бы это оружие здесь действовало, Форестер мигом захватил бы этот мир. Мы не настолько кровожадные, высокопарно заявил гид. Руткер ехидно улыбнулся, но не прокомментировал заявление форестеранца. А в других мирах ваше оружие действует? Полюбопытствовал Гартош. Гид почему-то затушевался и неопределенно ответил. В некоторых мирах да, в некоторых нет. Руткер приглашающе посмотрел на гида, но тот не захотел продолжать, видимо, неприятный ему разговор, и повел туристов дальше. Гартош еще много чему удивлялся, но вскоре они покинули и этот павильон. Хрифис оказался не менее удивительным миром, чем Форестер. Его населяли удивительные существа. Кроме племен первобытных людей, здесь находились многочисленные колонии гномов. Но главное, что заинтересовало Гартоша, это животные, настоящие гиганты. И кого здесь только не было. Рисованные и живые картинки показывали настоящих чудовищ, величиной с дом и больше. Гном охотно рассказывал о обитателях его родного мира и особенно напирал на их злобный нрав. Самыми большими здесь были мамонты, слоны из Риата, Тарта и земель кентавров, выглядели жалкими пародиями против своих волосатых сородичей. То же самое можно было сказать про носорогов. А какие там были львы, медведи и прочие хищники. Только северные великаны Иктива могли сравниться по размерам с гигантами, населяющими весь Хрифис. Вот бы поохотиться! Восхищенно воскликнул Гартош. Не советую, хмуро бросил ему гид. С этими зверюгами шутки плохи. Да и мы почти никого к себе не допускаем. Но почему? А потому, отрезал гном. Сперва поохотиться на мамонтов, а потом на гномов, как те, из Форестера. Гном гневно кивнул в сторону только что покинутого павильона. Лорд Руткер пояснил внуку. Форестеранцы, сговорившись с правителями Парморта, уговорили гномов из Хрифиса разрешить им охотиться в их мире, за соответствующую плату, разумеется. А освоившись там, сделали несколько попыток захватить и весь их мир. Богатый, кстати, на полезные ископаемые. Это не так просто, самодовольно ухмыльнулся гном. Кроме того, что места у нас суровые, да мы и сами не особо ласковые. Натравили на них несколько кровожадных диких племен, направили носорогов, а тех не каждая пуля берет, да и наше оружие свои секреты имеет. Так что отбились. Гартош удивился. Так почему же вы до сих пор общаетесь и торгуете с ними? Выгодно, буднично ответил гном. Торгаши, презрительно подумал будущий воин, хотя вслух ничего не сказал. Он вновь стал рассматривать живые картинки. Вот стая огромных волков охотится на огромных оленей. Те, встав в круг, отбиваются ветвистыми рогами. Вот носорог что-то не поделил с мамонтом. Битва гигантов повторялась несколько раз, а Гартош все не отходил от этой картинки, поражаясь глупости животных, умирающих в конце от ужасных ран. На некоторых картинках были изображены ландшафты Хрифиса. Бескрайние хвойные леса, высоченные горы, поросшие высокой густой травой степи. Люди там не доросли даже до лука, охотились с каменными топорами, копьями с каменными наконечниками. «Что ж вы с людьми из своего мира не торгуете?» — поинтересовался Гартош. «Вот еще!» — возмутился гном. «Вооружить их, чтобы они на нас потом и нападали. Нет уж, научены горьким опытом». Он подвел Гартоша к оружию, сделанному гномьими руками. Знал, чем занять мальца подлец. Гартош долго не мог оторваться от мечей, доспехов, кольчуг, арбалетов. Помня рассказы кузнеца Максимира, любовно трогал, щупал и вертел их в руках. Но как только узнавал цену, тут же со вздохом ложил обратно, каждое изделие стоило целое состояние.